Письмо служителей церкви ЕХБ. «Дорогой брат, дорогая сестра, приветствуем тебя любовью Господа Иисуса Христа. Мы не знаем тебя лично, но мы знаем тебя по крови Иисуса Христа, во имя свое спасшего и сроднившего нас верующих. Слава Ему за это и честь. Господь положил на сердце спросить тебя, освящаешься ли ты? Идешь ли ты по пути все более безукоризненного исполнения Слова Божьего? Ты помнишь и знаешь, каковы были твои поступки месяц, год или даже несколько лет назад? Скажи, последние твои дела больше ли первых? Сегодня лучше ты поступаешь, чем вчера. Стал ли ты более кротким, более верным, более любвеобильным, более преданным Господу? Больше ли у тебя с каждым днем святых чувств и желаний, больше ли молитв, силы Духа Святого, больше ли успехов в познании Господа и служении, больше ли добрых плодов? Если все эти духовные качества не возрастают в тебе, то на пути освящения ты не только не продвигаешься вперед и даже не стоишь на месте, но неизменно движешься назад, катишься вниз. Иисус Христос говорит: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Матфея 12:30. Помни, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Луки 8:18. Дорогой друг, кто бы ты ни был, соработник на Неве Божьей или просто незаметный христианин, мы обращаемся к тебе от имени Господа. Испытай перед Ним свое духовное состояние. Слово Божие призывает нас: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте». 2 Коринфянам 13:5. А Давид обращался к Господу и просил: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23 и 24. Если твой жизненный путь и твое служение проходят в чистоте и святости, и в постоянном духовном возрастании, то возблагодари Господа, что Он помог тебе и сохранил тебя в чистоте. Но чтобы ты лучше увидел свое действительное духовное состояние, Господь призывает к тебе самоисследование. Для этого Господь даровал нам свое слово, которое острее всякого меча обоеда острого. Она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Он послал и Духа Святого, который обличает нашу совесть, если мы виновны в чем-либо перед Богом и перед ближними нашими. А нас Господь побудил призвать тебя, да и не только тебя, но и весь народ Божий, к очищению и освящению, чтобы возлюбленная Его Церковь была готова к Его славному пришествию. В дни очищения освободись по возможности от всех лишних занятий и побудь наедине с Господом в молитве и размышлении над Словом Божьим. В эти дни, как никогда, необходимо смириться перед Господом и проверить свою жизнь от того дня, когда ты обещал служить Ему и до ныне. Вспомни день твоего вступления в завет с Господом, какой радостью билось сердце от сознания, что Христос твой, а ты Его собственность. Ты посвятил всю свою жизнь на служение Ему, ты свидетельствовал перед небом и перед церковью, что отныне для тебя жизнь Христос и весь смысл жизни – познать Его, силу воскресения Его и участие в страданиях Его. Филиппийцам 3:10. Ты говорил, что для тебя нет другой цели в жизни, как только верить Христу, любить Христа, познавать Христа и исповедовать Его перед всем миром, чего бы тебе это ни стоило. Дорогой друг, исполняешь ли ты свое обещание, а если нет, то что мешает этому? Надо просить Господа, чтобы Он помог тебе понять самого себя, твое действительное духовное состояние в настоящее время, и увидеть причины, которые мешают излиться благодати Божьей. Молись, чтобы Дух Святой сам поднял всю нечистоту со дна твоего сердца, чтобы осветил сокрытое от взора людей, и чтобы ты очистился от своих тайных грехов. «От тайных моих очисти меня», — обращался к Господу Давид, Псалом 18:13. Помни, что только Дух Святой при нашем искреннем желании может показать нам наше действительное духовное состояние перед Богом. Ты не станешь отрицать, что все несчастья и падения христианина зависят только от его личного духовного состояния, от отношения к Господу. Откровение 3 глава 17 по 20 стихи. Несчастен, жалок и нищ и слеп бывает христианин тогда, когда Господь стоит вне двери его сердца, когда он живет жизнью далекой от святости. Но когда наше сердце пребывает в чистоте и святости, с нами Христос, а с Ним победа, радость и блаженство, пребывание в Духе Святом. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 2 Тимофея 1:7. Если ты юноша, то проверь, как протекает твоя духовная жизнь, каковы твои интересы и твои увлечения. Юному Тимофею апостол Павел писал: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира». 2 Тимофея 2:22. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». 1 Тимофея 4:16. Дорогой брат и дорогая сестра, если вы соединены брачным союзом, то где ваше благословенное наследие? Столько ли с вами деток, сколько определил Господь? Или вы, как неверные, которым ни на кого надеяться, испугавшись трудностей, преступно оттолкнули это благословение? Если же дети ваши с вами, то знают ли они Господа? Любят ли они людей? Пребывают ли в учении и наставлении Господнем, как заповедал Господь? Ефесянам 6:4. «Может быть, вы скрываете от них Господа?» Слово Божье призывает верующих родителей возвещать своим детям о Господе. «Не скроем от детей славу Господа и силу Его, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Псалом 77, с 4 по 7 стихи. Главное имение, которое вы должны собрать и передать детям вашим, это драгоценная вера. И не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. 2 Коринфянам 12:14. Если для тебя самого вера – драгоценное сокровище, ты не обделишь ею своих детей и не скроешь от них спасительной истины, а будешь прилагать все усилия и молить Всемогущего, чтобы Он даровал им спасение, ибо добра всегда желают. Если же вера – тяжелое бремя для твоей души, то ты не пожелаешь ее для твоих детей. Дорогие родители, не будут ли в день онный ваши дети, стоя в ней со слезами, свидетельствовать против вас? Прочно ли ваше спасение? А если в вашей семье все верующие, то можно ли вашу семью назвать домашней церковью, а Христа – главой вашей семьи? Есть ли у вас общие духовные беседы, чтение Слова Божьего, общие молитвы? Царствует ли в вашей семье мир, взаимная любовь, доброта друг к другу, сострадательность и снисхождение? А может быть, между членами вашей семьи господствует всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие? Ефесянам 4:31 по 32. «И объединяет вас только любостяжание, которое есть идолослужение» Колоссянам 3:5, то есть жажда приобретения материальных благ. «Похож ли ваш дом на дом странноприимца Гайя? Служит ли он другим? Может ли Господь располагать им для своей церкви? Находишься ли ты в мире с твоими соседями? Вы письмо Христово, узнаваемое и читаемое всеми человеками» 2 Коринфянам 3:2. По образу твоей жизни и по обращению с соседями у людей складывается представление о Христе. Какой пример подаешь ты им? Несешь ли ты свет Христов? Может быть, ты давно уже перестал посещать молитвенные собрания и не имеешь общения с детьми Божьими. Может быть, ты уже остыл духовно и заснул. Но и к тебе звучит призыв Божий: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» Ефесянам 5:14. Дорогой друг, если Господь обличит твою совесть и обнаружит грех в твоем сердце или какое-либо уклонение от истины, то осознай это и покайся перед Богом. Если ты виновен также и перед людьми, тебе необходимо исповедаться и перед ними. Проси у Господа, чтобы Он удалил ложный стыд и страх, зная, что лукавый всегда стремится к тому, чтобы воспрепятствовать нашему очищению. Бог же хочет, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. 1 Петра 2:24. Во время исповедания твоего духовного состояния перед другими, а может быть и перед церковью, тебе могут задать прямые вопросы, могут обличить за какой-нибудь проступок. Необходимо не только принять все, что тебе скажут, но и искренне желать, чтобы указали на все твои недостатки. Во всем, в чем ты окажешься виновным, необходимо будет покаяться и просить прощения у всех, кого обидел, прилагая все старания и прося у Бога сил идти и впредь не грешить. Не скрывай греха и не ожесточай своего сердца, но смирись перед Богом, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4:6. Будем строго судить себя, несмотря на то, что и другие делают грех. Не оправдывайся этим, ибо твой грех не омоется тем, что другие делают его. Мы вновь напоминаем, что всякий делающий сознательный грех, если не покается, погибнет. Многие верующие, делая грех, не придают значения Слову Господню и обходят ту часть Писания, где Господь говорит о смерти за грех. Это бесконечно опасное обстоятельство и заставляет призвать вас к очищению от всех сознательных грехов. Может быть, некоторые считают, что, говоря о грехах, мы имеем в виду пьянство, кражи, блуд и прочее. А знаете ли вы, какие грехи имеет в виду Господь? Знаете ли вы, что имеющий такие грехи, как зависть, гнев, непотребство, ненависть, ссоры, Царство Божьего не наследует? Галатам 5:20-21. Некоторые, уклонившиеся от истины, специально поддерживают равнодушие и беспечность к предупреждениям Господним и наказаниям за грех, и учат, что благодать сама по себе все грехи покрывает, и обращают этим благодать Божью в повод к распутству. Иуда 1:4. Но апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь». 1 Коринфянам 6:9. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Ефесянам 5:6. Итак, если Господь обличает тебя во грехе, то покайся, ибо только через покаяние твой грех омоется кровью Христа, любящего миловать. Пусть эти дни будут днями сетования и раскаяния, прощения и примирения, днями очищения и радости, ибо все это совершает Господь для освящения, для плода, для радости. Бог будет с нами, и мы увидим обилие Его благословений, прославим Его и возрадуемся радостью преславной и неизреченной. Ему, возлюбившего нас и омывшего кровью своей, честь и держава вечная. Аминь. Возлюбленный брат и сестра, если ты знаешь братьев или сестер, которые не посещают собрания, а может быть и оставили своего Господа, то позаботься о них ради их спасения. Иакова 5:19-20. Предложи им это письмо, чтобы они знали, что и их призывает Господь. Не возвратятся ли они Господу, оставив путь погибели? Пусть они вспомнят предупреждение Господа. Иеремия 2:19, Галатам 6:7-8. С любовью и молитвой о вас, ваши братья во Христе.